Глава 7. Жизнь 9. Под мудрым руководством. Март — человек со странностями. Как, впрочем, и все игроки. Даже те, кому система щедро возвратила значительную часть воспоминаний, ощущали в себе то, что здесь принято называть одним словом — пустота. Непроходящее давящее ощущение, будто в тебе чего-то не хватает. Чего-то такого, без чего ты не можешь считать себя полноценным. Кажется, что потерял важнейшую часть самого себя, без возможности обрести вновь. В сочетании с жизнью, переполненной стрессами, это создавало плодороднейшую почву для разного рода девиаций. Некоторые становились откровенными психами, некоторые — латентными, а большинство просто чудачило так или сяк, от случая к случаю. Вот Март из большинства, но очень близко к латентной части. А может быть и в ней. Значительную часть времени он посвящает своей всепоглощающей страсти – пиву. И эта страсть не всегда безобидна для него и окружающих, ведь иной раз сильно рисковал ради жалкой пары бутылок. Но если игнорировать эту его особенность, надо признать, что Март остается продуманным человеком. Разве что иной раз бесит то, что он многое не рассказывает или выдает ключевую информацию в самый последний момент. Любит темнить. Вот и сейчас Март не стал раскрывать программу действий, да и не до разговоров стало. Хоть загрузившийся город и обречен, но его еще не захлестнуло цунами безумия, и старый порядок продолжал крепко цепляться за жизнь. Потому сразу после 3 выстрелов пивное заведение пришлось покинуть, во избежание. И разговоры тоже прекратились. Сложно вести беседы, передвигаясь в быстром темпе, с немалой поклажей по недружелюбной местности, вот и затихли. Одно было понятно. Март знает, что делать. У него есть какой-то план, и он ему следует. А читеру с клоуном остается плестись за лидером. Все как обычно. Ну а куда деваться? Нет, читер и сам мог разобраться, в какой стороне располагается Восток. Но тут знание географии мало что значит. Он не забывал про границу, через которую самостоятельно ни разу не перебирался. Зато прекрасно помнил, что это мероприятие считается опаснейшим испытанием. И, несмотря на некоторую авантюрность Марта, признавал, что тот такие вопросы решать умеет. Не ощущал в себе уверенности, что справится самостоятельно, слишком быстро приподнялся, еще не понял, на что способен. С проверенным и опытным товарищем как-то надежнее. Так что единственное, что показалось самым важным, уточнил почти на бегу. Мол, не забыл ли товарищ, куда в итоге попасть надо? Март ответил невнятно, можно сказать, никак не ответил. И это читера напрягло. Уже позже, когда выбрались из города, перешли через черноту и устроили, наконец, привал в лесополосе, читер повторил терзавший его вопрос. «Март, если ты не понял, я как шел на восток, так и продолжаю идти в следующий регион. Я бы хотел прийти туда побыстрее. Сейчас мы идем не на восток, и я хочу знать, почему». Откупорив бутылку с пивом, Март отхлебнул чуть ли не половину содержимого, довольно улыбнулся и вкрадчиво уточнил. «То есть ты просто идешь на восток, в соседний регион, я правильно понял?» «Ну да, все без изменений. Что-то не так?» «Да нет, все так. Если ты о том, что я с тобой передумал идти, ты за это не переживай. Понимаешь, тут в другом дело. Я вот думал, что ты идешь к своей няше, а не просто на восток. Восток, он большой. Можно далеко идти, аж до самого Восточного океана. Да и дальше можно попробовать поплыть. Только далеко не уплывешь. Нолды не любят тех, кто далеко плавает. И, честно говоря, как с нолдами решить этот вопрос, я не представляю. Но если...» Читер, ничего не понимая, решил все же перебить насмешливый монолог товарища. «Я иду именно к няше. Няша где-то на востоке. Значит, и мне на восток. Ты о чем вообще?» Март ответил умиротворяющим голосом психиатра, беседующего с безнадежным пациентом, не способным самостоятельно ширинку при посещении туалета расстегнуть. «Ты зачем своей подруге лидерство передаешь все время?» Читер пожал плечами. «Да это у нас вроде игры бестолковой. Как бы тебе объяснить? Понимаешь, это единственный способ с ней связаться. В любое время можно дать о себе знать, показать, что все нормально, что помню про нее». «То есть...» То, что ты ее не выгнал из отряда, само по себе не значит, что ты ее не забыл. Это не совсем то. Это как бы статистический показатель. Ничего не меняется, нет действия. А смена лидерства — это действие. Это показывает, что я думаю о ней именно сейчас. Звучит как-то не очень, но это действительно наш единственный способ общения, как бы вместо привета. Март осторожно поставил бутылку на землю, после чего обхватил голову руками и сокрушенно произнес: «Господи, ну вот откуда у этого полностью неумного человека столько удачи, упрямства и железной самоуверенности? Неужели хоть часть всего этого нельзя было заменить ему на мозги? Да у канарейки серого вещества больше, чем у этого фееричного балбеса. Ты чудовищная ошибка природы». «Да что тебе опять-то не так?» — напрягся читер. «Да ничего, все так. Все нормально. Ты в своем амплуа. Просто я давно тебя не видел, отвык слегка от твоей непрошибаемой несообразительности. Прямо-таки пещерная темнота в глазах и пустота за ними. Мог бы пивом попытаться этот вакуум залить, но нет же, и тут кочевряжешься». «Говори уже, где я опять начудил, не тяни». «Я не тяну». Март печально вздохнул. «Я просто не знаю, как тебе объяснить, чтобы ты хотя бы половину понял». «Да ладно половину, я и четверти рад буду». «Ну да ладно, попробую начать совсем по-простому, а там, может, и втянешься, чудеса ведь случаются». «Вот ты пытался подумать, зачем тебе няша все время лидерство возвращает?» «А что тут понимать? Она это делает по тем же причинам. Я ведь объяснил только что. Плюс она одиночка, а мне иногда людей в отряд принимать приходится, а для этого нужно лидерство. Она это понимает, потому и возвращает. Ей оно не нужно, она ведь никого к себе не берет». «А ты не обратил внимания, что иногда она возвращает его сразу, а иногда через некоторое время?» «Конечно, обращал. Это нормально. Ведь она может спать или еще что-то ее может отвлекать. Да она может просто пропустить оповещение о смене лидерства. Все что угодно может случиться». Март умудрился добавить в голос еще больше уничижительности, хотя там и так, кроме нее, ничего не оставалось. «В логах отряда фиксируется время смены лидерства с точностью до секунды, по системному таймеру. Ты никогда не пытался в эти циферки заглядывать?» Начиная догадываться, к чему ведет Март, читер торопливо уточнил: «То есть ты хочешь сказать, что она пытается мне что-то передать при помощи промежутков возврата лидерства?» «Ого! Да ты почти сам догадался, без тысячи подсказок!» — саркастически похвалил Март. «Да, чит, это были не приветы, как полагала пустота в твоем черепе, а информативные послания. Мне даже интересно стало, что за человек эта самая няша и почему она не забыла тебя как самый страшный сон. Явно не глупая девочка, чего не скажешь о тебе. Очень может быть, что это тот случай, когда притягиваются противоположности. Нет, ты не подумай, что она великий гений. Чтобы быть твоей противоположностью, много ума не требуется. И она осознает всю пропасть, разделяющую вас интеллектуальной бездны». «Почему я так думаю?» «Да потому что перед тем, как бросить попытки до тебя достучаться, она выбрала самый примитивный шифр. Я застал попытки с азбукой Морзе. Это как бы очевиднейший ход. Я первым делом об этом подумал, когда заметил одинаковые последовательности в интервалах. Да и паузы характерные, как у радистов древности. Но ты же ничего не понял». И она начала пробовать другие способы. Под конец она делала это цифровым шифром. Весь алфавит пронумеровала. Буква А — единичка. И дальше по порядку. Ничего сложного, но очень нерационально, ведь при таком способе передачи уйма времени уходит. Азбука Морзе куда практичнее. Плюс ты часто тормозишь с возвратом лидерства. Плюс девочке спать надо или отвлекается, а это или ошибки в передаче, или потеря времени на повторение. Она, если это не ночь, почти каждый час выжидает, только потом передает. Чтобы точно было понятно, это ошибка». «Ну что ты на меня так вытаращился, будто я прямо на твоих глазах открыл Америку, а заодно изобрел колесо? Да, все верно, твоя ненаглядная все время это пыталась с тобой пообщаться. А ты не просто не понимал, о чем она, ты даже не догадывался, что это беседа, а не пустой обмен приветиками. Тупо перекидывал ей лидерство и радовался, получая его назад. Типичный представитель поколения лайков в соцсетях». «Она писала место, куда надо выходить?» — с замиранием сердца уточнил читер. «В основном она негативно отзывалась о твоих умственных способностях», — ответил Март. «Ну да, это точно она. Ее почерк», — обрадовался читер. «А место объяснила?» «Март, не молчи. Говори уже конкретно». «Нет. В основном она сообщала о том, какого цвета трусики на ней надеты и что она вся горит». «Март, я серьезно», — начал закипать читер. Если серьезно, она только это и объясняла. В смысле про место, а не про трусы. «Тогда нам надо идти немедленно». «Капитан Очевидность!» — вклинился клоун. «Да, я такой», — признался читер. «Март, а что она последнее писала?» «Последнее?» «Самое последнее слово она еще не дописала. По буквам П, Р, И, Д, У». «И все, пока окончания нет. До нее наконец дошло, что ты полностью безнадежный». «Да я и без окончания понял», — отмахнулся читер. «А до этого она что писала?» «До этого она много чего писала. Но ты давай напряги зачатки своих извилин, сам почитай. Принцип там простой. Я ведь воспитанный человек, не хочу читать чужую корреспонденцию. Тем более, какой интерес читать ее второй раз? Давай, старайся. Это отвлечет тебя от глупых мыслей и опрометчивых поступков. Это ведь надо в логи погружаться, сидеть много, считать и думать. Очень полезное занятие». «Еще раз объясни, как работает этот шифр», — попросил читер. «Я ведь сказал, что принцип простой, сам разберешься. Да, и если говорить прямо, это уже не требуется. Самое главное, она нам передала. Не один раз передала, а лирикой потом займетесь, когда встретитесь. Не надо сейчас на ерунду отвлекаться». «Это не ерунда. Поверь мне, читер, что все в этом мире ерунда, кроме пива. Тебе лучше подумать о более важных материях», — Март указал на клоуна. «Вот о твоем приятеле точно подумать надо». «Почему о моем?» — спросил читер. «Вообще-то ты его нашел. Я его до этого не знал». «Да, верно. Но я его нашел только на один рывок. Дальнейших планов с ним не было. Это было дело на один раз». «На ваше барахло из неназываемых я не претендую», — отозвался клоун. «Это ваша тема. Вы ее сами и держите. Все нормально». «Я человек недоверчивый», — мрачно заявил Март. «И на это у меня есть причины». «Я в курсе твоих причин», — кивнул клоун. «И от меня дерьма не будет, не напрягайся». «Он мог грохнуть меня сразу, как нашел», — добавил читер. «Ему бы тогда много чего досталось. За клоуну я ручаюсь, он надежный». «Киска тоже с тобой приперлась, и ты тоже ее рекомендовал», — напомнил Март. «Да, рекомендовал, но не ручался», — возразил читер. «Я никогда не говорил, что она своя. И вообще, я тут подумал». «Ого, ты думать начал? Что-то интересное. Ну, продолжай. Чего надумал?» «Я думал о том, что будет после», — продолжил читер. «Вот, нахожу я няшу. И что дальше?» «И правда интересно. Я уже решил, что такие вопросы для тебя настолько сложны, что ты на них не отвлекаешься. Я, конечно, могу подсказать, что надо делать после того, как вы встретитесь, но ты за такие слова меня сразу по лицу бить начнешь. Мне не нравится, когда это делают с моим лицом, поэтому я просто помолчу». «Вот и молчи. В общем, сначала я просто шел и шел, не было другой цели. Да и сейчас она первоочередная. Но что потом? Надо как-то в этой жизни устраиваться. Здесь все везде сложно, особенно в одиночку. Вдвоем тоже ничего хорошего. Не Ромео, так кто-то другой может начать жизнь портить. Это континент, тут спокойствия не бывает. Одиночка ничего не решает. Нужна команда. С хорошей командой много упрощается. За клоуну я ручаюсь, и лишним он не будет». «Значит, команду собирать решил», — уточнил Март. «Я не претендую на лидерство», — ответил читер. «Считаю это разумной инициативой. Но сам подумай, если нас таких наберется человек 10, с нами придется считаться». «Даже с одним тобою считаться приходится. Не у всех, как у чертей, есть такие серьезные группы захвата. Да и подлавливать тебя надо строго на откате умения, иначе малейший сбой контроля, и все улетают на респ. В этом до тебя мне далеко, но я уже тоже не такой, каким был. Полагаю, ты понимаешь, что твои сказочки про уровни в игре я уже раскусил. На себе раскусил, на опыте своем. И я так понимаю, что таких игроков, как мы, маловато. Если мы доберемся до няши, нас станет четверо. Да, не одинаковых по силе, но это исправимо. У нас есть деньги на развитие. Это многое упрощает. А там еще кого-нибудь подтянем. Иначе здесь жить сложно. Даже такому, как ты, нужно прикрытие. Сам понимаешь». «Ладно, за клоуна ты поручился, черт с тобой», — кивнул Март. «Хотя я бы, клоун, 10 раз подумал, прежде чем играть в такой команде. Читер — магнит для той субстанции, о которой ты так часто вспоминаешь. Все нормально, мне это и надо». «Ну, я тебя предупредил, если что». «И какие у нас ближайшие планы?» — спросил читер в третий раз, пытаясь перевести разговор на главную колею. Март хлебнул пиво, блаженно прищурился и снизошел до ответа. «Для начала, раз уж нас в шею никто не гонит, я бы хотел послушать последние новости. И заодно расскажи, что было после того, как слился неназываемый. Очень может быть, что такая информация имеет цену, но ты это не понимаешь. Прямо оттуда начинай и по порядку день за днем. Ну а ты расскажешь, как тебя поймали, выставил читер встречное условие. А что там вообще рассказывать? С удивлением ответил Март. Я выбрался на первый попавшийся стаб и сел попить пивка. По ходу дела договорился с одной прекрасной девушкой о совместном досуге за невеликую цену. Смутно помню, как приступил к этому самому досугу, а потом раз — и ничего не помню. Себя пришел, а вокруг куча нехороших типов, которым человеку в куклу на ниточках превратить все равно, что тебе высморкаться. Я пытался трепыхаться, но мне быстро показали, что все зря. Ну а то, что все беды от баб, это я и до этого понимал. Расслабился там, где нельзя расслабляться. Попался на тот крючок, на который до меня миллиарды попадались. Я до последнего надеялся, что у тебя ума хватит слить меня издали, не подставляясь, а потом попробовать перехватить на респе. Но ты и ум — это как лед и огонь, плохо уживаетесь. Потому ты забрался в ловушку с руками и ногами. А я этим кренделям стал не нужен, их контроллер на вас переключился. Вот и завалили. В общем, я свою часть рассказал, теперь жду твою, потому как не понимаю, как вы из той задницы так быстро выбрались, да еще и возле меня нарисовались. Это выглядит, будто вы гении, но я-то знаю, что это далеко не так. «А что будем делать потом, как расскажу?» — уточнил читер. «Вот узнаю, что в мире происходит, тогда и будет потом. Если вкратце, чертей прямо сейчас умножают на ноль. Валят повсюду, где видят. Их здесь очень не любят. Против них сейчас абсолютно все. А отвечать им почти нечем. Так получилось, что они остались без своей крепости». А в ней почти вся техника и серьезное оружие. «Ценные новости», — задумчиво признал Март. «Крепость не сама сдулась. Это мы ее обнулили», — вклинился клоун. «Сначала читер там такое устроил, что Амаргеддон отдыхает. Если кто-то и сумел выжить, то до сих пор бежит оттуда, не оглядываясь. А потом я помогал ему бензин лить в нужную дырку». «Бензин? В дырку?» — удивился Март. «Да, бензин. Так надо было. Это читера идея. Чтобы выполнить системное задание. Сама система задание подкинула, ты представляешь? А в чем суть задания? Да там надо было утилизировать несколько атомных бомб, в смысле снарядов атомных. И вы что, бензином их залили? От изумления Март даже остановил руку, поднимавшую бутыль с пивом для очередного глотка. Ну да, залили и подожгли. Там так полыхнуло, что мы сами чуть не зажарились. Бежали оттуда, а на задницах дерьмо подгорало. Хреновый способ, но ведь работал. А еще читер Нолда элитного кастрировал. По самую шею кастрировал, конкретно огорчил. И заодно Ромео слил, сделал его как мальчика. Элитный Нолд? Ромео? Окончательно потерялся Март. А подробности будут? Да там долго рассказывать. На моих глазах все было. Очень красиво получилось. Видал, какой у читера меч? Это он его из гробницы серых стащил. Вот им и сработал. Стоп. — воскликнул Март, вскидывая руки. — Я должен услышать это еще раз и со всеми подробностями, и желательно с самого начала. — А потом что? — повторил читер. — Самое главное ты уже знаешь, так что можно сказать, чем дальше займемся. Не тяни уже. Скажи. Март, отхлебнув, из банки наконец кивнул. — Ладно, хрен с тобой, — уговорил. — Для начала мы купим зенитку. — Зенитку? — нахмурился читер. Март замолчал, глаза его стали особенными. Такие бывают только у игроков, заглядывающих в интерфейс. Спустя несколько секунд произнес. «Будь добр, передай мне лидерство на секундочку». «Зачем?» «Затем, что я должен принять в отряд одного человека, за которого ручаюсь почти как за себя. Раз уж мы команду собираем, он нам пригодится. Давай быстрее, я сразу верну». Читер покачал головой. «Исключено. В лидерах здесь только я и Няша». До того, как с ней встретимся, это не обсуждается. Ты и правда такой дубовый, что никогда не меняешь свои условия? Да, вот так. Уж извини, Март, я тебе доверяю, но не во всем. Ты можешь исключить Няшу из отряда. Не со зла, просто у тебя могут быть на то причины. И может, так даже лучше будет для всех нас. Но мне плевать на все твои идеи по этому поводу. Если не нравится, иди своей дорогой, а я пойду своей, сам. Ладно, попробую еще раз простить твое тупоголовое упрямство. Тогда сам прими. Покопайся в логах отряда, найди ник, сними номер и прими. Кого принять? Кого-кого? Дворника, конечно. Дворника? Откуда он здесь взялся? Он ведь остался за два региона от нас. Не за два, а в соседнем. Первую границу он перескочил при нас. Но все равно остался не здесь. Как остался, так и подтянулся. Это ведь дворник, он ходить умеет. Принимай давай. А потом что? Ну, а потом мы подумаем немного, попьем пиво и вернемся в Радугу. Зачем нам туда идти? Там зенитку можно купить. И еще за тем, что с дворником мы встретимся именно там. Приметное место, удобное для встреч. Так что давай, принимай его. Я все еще жду твой рассказ.